Ее глаза, сверкающие, как сейчас, хорошо смотрелись бы на афише фильма типа «Бойня с помощью электропилы». Но как она прекрасна в своей ярости, вызванной разоблачением, в своем страхе потерять меня. Как оно прекрасно, это тело, к которому всего лишь несколько минут назад я стремился как к высшей цели. Меня тянет упасть перед ней на колени и зарыться лицом ей в живот, проливая сладкие слезы покорности и рабского подчинения. Но тут же ужасная картина обожаемого тела возлюбленной, вопящей, извивающейся под липким сучьевором, цепляющимся за нее и старательно пытающимся получить свое гнусное наслаждение, появляется перед моим взором и леденит меня. Меня захлестывает убийственное отвращение. Я никогда не смогу забыть, никогда не смогу принять. Она прочла на моем лице короткое искушение прощением. Теперь она начинает на нем неумолимое «никогда». Она говорит спокойно, будто констатируя неотвратимую очевидность. «Ты мой, Эммануэль, а я твоя. Вся целиком, ты это знаешь, твоя безоговорочно». Мне бы не отвечать ей, промолчать. Дать ей угомониться, избавиться от болезненного возбуждения. Но это сильнее меня. Я не могу удержаться от язвительного замечания. Безоговорочно, за исключением того, что ты в то же время вся целиком принадлежишь этой обезьяне. Я не знаю еще, к какому количеству других. Шлюха. Она не принимает оскорбления. Но это совсем не так. Я вся твоя. Я вся его. Я отдаю мою любовь всю целиком и тебе, и ему. Любовь не делится на части. Как она сказала? Любовь не делится. Те же слова, которые пришли мне в голову, когда она устроила сцену по поводу Лизон. Точно те же, слово в слово. Значит, теперь мы поменялись ролями. В тот день я был шлюхой, а она жертвой, внезапно обнаружившей, что обманута и является всего лишь одной из обитательниц гарема. И я в них верил, в эти слова. Я в них все еще верю. Она заставила меня бросить Лизон с помощью своей нравоучительной болтовни, желая одного, чтобы я принадлежал ей одной. А я, ее речам верящий только наполовину, добровольная жертва чувства вины, которое она сумела разжечь во мне, а также, что тут скрывать, своей ненасытной жажды ее тела. Я, дурак, поддался, дал себя поймать. Я был всего лишь одним из многих у этой пожирательницы самцов, одним из персонажей ее гарема, гарема с обратным знаком, если можно так выразиться. Какой дурак! Какой непроходимый дурак! Словно читая мои мысли, она говорит: «Это так, Эммануэль. Что для тебя женщины, то для меня мужчины. Я их всех люблю. Я вас всех люблю. Я женщина для всех мужчин, как ты мужчина для всех женщин. Ты любишь Лизон, ты любишь Изабель, ты любишь меня и скольких других. Достаточно, чтобы они предложили себя». Для тебя это совершенно естественно. Мир для тебя наполнен искушениями, и ты не считаешь возможным сопротивляться им. И вот, мой дорогой, моя прекрасная любовь, тебе надо понять, что я твое женское отражение. Я люблю тебя, я люблю Жан-Пьера.